Третье. Ребята с мотоциклами, мощными, как их мускулы. Ачи, Полла, Луконе, Хук, Сицилиец, Банни, Стелла и другие. За этими прозвищами тянется дурная слава. Работать они не работают, а у некоторых и денег толком нет. Но они постоянно оттягиваются и постоянно вместе. Собственно, этого им и хватает. Они не прочь на кого-нибудь наехать, и обычно одним лишь наездом дело не кончается. Они торчат здесь, на площади Джачини, на Харлей. Парни грезили этими машинами, вздыхали по ним и, наконец, добились своего, выклинчили у родителей. Ну, или вытащили из карманов какого-нибудь лоха, оставил бумажник в бардачке Скарабео или во внутреннем кармане курточки Хенри Луарт. Чего бы и не обчистить, а? Они стоят неподвижно, ухмыляются, треплются о чем-то. У них крепкие руки со ссадинами и разбитыми костяшками. Память недавней драки. Джон Милиус сходил бы по ним с ума. Я тут узнал, что на Виа Кассиа гулянка в доме 1130. Это жилой комплекс, говорит Скелла. А нас туда пустят? Я там одну знаю, успокаивает Скелла. Визг тормозов, скрип покрышек, левый поворот. Кто-то проезжает, все тормозят на красный, а затем на полной скорости несутся на Кассиа. Два года назад, окрестности кафе «Флеминг». Привет, Стефана. Ему навстречу идет Анна-Лиза, очаровательная блондинка, с которой он познакомился в Пайпер. Стефан останавливается. Что ты тут делаешь? Да так, ничего. Занималась у друга. Теперь вот еду домой. И тут кто-то сзади сдернул с него шапочку. 10 секунд, и чтобы тебя здесь не было. Перед ним стоит Поппи, мерзкий тип, старше его. Шапочка у него в руках. Модная, между прочим, шапочка. На Вилла Фламиния у всех такие. Цветная, связанная вручную на спицах какой-нибудь девушки. Правда, это подарила ему мама. Девушки у него еще не было. Слышал? Слил отсюда. Анна-Лиза оглядывается вокруг и, сообразив, пятится. Стефана слезает с мотороллера. Компашка Поппи подходит к нему. Они ржут, передавая друг другу шапочку, пока она снова не оказалась в руках Поппи. «А ну отдай!» «Не вы слышали?» «О, дает! Отдай!» Поппи передразнивает его, и все смеются. «Че ты мне сделаешь, а? Врежешь, может? Ну давай, давай, врежь мне!» Стефана смотрит на него, но от ярости почти ничего не видит. Он замахивается, но руку тут же перехватывают сзади. Поппи перебрасывает шапочку кому-то рядом и бьет Стефана прямо в правый глаз, раскроив ему бровь. Потом тот ублюдок, что держит Стефана сзади, толкает его вперед на металлическую ставню кафе. Стефана с жутким грохотом валится грудью прямо на створку. На него тут же обрушивается град ударов. Потом его кто-то переворачивает, он прижимается, совсем ошалев, к этой ставне. Пытается прикрыться, но не получается. Поппи заводит ему руки за шею и держит, прижав к металлическим трубам ставни. Поппи бьет его по голове, Стефана пытается защититься, как умеет, но его держат со всех сторон. Из носа течет кровь. Где-то кричит женщина: «Перестаньте, отпустите, вы же его убьете!» Это, наверное, Анна-Лиза. Стефана пытается пинаться ногами, но ноги не слушаются. Вокруг только шум ударов. Даже почти не больно. Бегут взрослые, какие-то прохожие, владелица бара. «Убирайтесь отсюда!» Парней оттаскивают от него за майки, за куртки. Стефано сползает по ставне, падает на ступеньку. Перед ним его веспа, поверженная, как и он. «Тебе плохо, мальчик?» Красивая женщина наклоняется к нему. Стефано мотает головой. Мамина шапочка валяется на земле. «Это ты, Стефано?» Силуэт матери вырисовывается в дверях кабинета. «Да, мама, я иду спать». Мать чуть приближается. «Ты не заболел?» «Да нет, мам, все нормально». Стефано хочет дойти до коридора, но мать его опережает. Щелкает выключатель, его заливает свет. Стефано застывает, как на фотографии. «О, Господи!» «Джорджо, иди сюда, скорей!» Прибегает отец. Мать испуганно касается подбитого глаза Стефано. «Мама, мне же больно!» Отец разглядывает раны на руках, изодранную одежду, испачканную шапочку. «Признавайся, тебя избили?» Его отец всегда внимателен к деталям. Стефано более или менее точно изложил, как было дело. И мать, не понимая, по каким правилам живут 16-летние, завела: «Ну почему ты не отдал им шапочку? Я бы тебе связала другую». Вызвали семейного врача, тот дал ему аспирин и отправил спать. Прежде чем заснуть, Стефано решил: больше никто не посмеет его избить. Поплатится всякий. За стойкой канцелярии сидит женщина с ярко-рыжими волосами, длинноватым носом и глазами на выкате. Да уж, не красавица. «Здравствуй, ты записаться хочешь?» «Да». «Имя?» «Стефано Манчини». «Сколько тебе лет?» 17. 21 июля будет. Адрес: Франческо Бензиаче, 39. Телефон: просто для отчетности. Ну уж не за тем, чтобы играть в видеопокер. Глаза на выкате смотрят на него еще секунду, затем снова утыкаются в бланк. 145 евро. 100 за запись, 45 – ежемесячная плата. Стефано кладет деньги на стойку. Женщина сует их в папку на молнии и кладет их в верхний ящик стола. Затем, прижав печать к губке, пропитанной чернилами, решительно оттискивает на пропуске «Будакан». Плату вносить в начале месяца. Раздевалка этажом ниже. Мы работаем до 9 вечера. Первые недели минуют, становится легче, уже не так болят плечи, руки стали толще, он начинает увеличивать вес, ноги тоже укрепляются, меняет питание, утром протеиновый коктейль, яйцо, молоко, печень трески, на обед немного пасты и бифштекс с кровью, пивные дрожжи и пророщенные зерна. Вечером в спортзал. Всегда. Чередовать упражнения: один день на верхние отделы, другой на нижние. Мышцы сходят с ума от нагрузки. Отдых им только в воскресенье, очень по-христиански. А в понедельник снова к барьеру. Килограмм за килограммом, неделя за неделей, шаг за шагом, поэтому его прозвали Аччи. Он подружился с Полло и Луконе и со всеми в спортзале. И был день. Прошло 8 месяцев. Поппи со своей кодлой сидят перед кафе «Флеминг», ржут, прикалываются, хлещут пиво. Кто-то ест пиццу с помидорами, с пылу с жару, облизывая стекающий с помидоров сок. Кто-то курит. И Анна-Лиза тоже там. С того самого вечера она не звонила, не искала с ним встречи. Но это ничего. Ачи не такой. Он не станет хныкать от одиночества. С того самого дня он ничего не слышал об этой шайке. И вот настал день, и он, немного взволнованный, пошел их искать. «Эй, Поппи, чувак, как жизнь?» Поппи глядит на этого странного чужака, что идет прямо на него. Что-то в нем есть знакомое. Может, глаза или цвет волос? Может, черты лица? Нет, не вспоминается. Он хорошо сложен. Мощные руки, отличный торс. Ачи, поймав вопросительный взгляд, улыбается, наслаждаясь. «Мы кучу времени не виделись, так ведь? Как жизнь-то?» Ачи дружески обнимает Поппи за плечи. «Извини, чувак, я что-то тебя не припомню. Но ты меня прямо огорчаешь. Погоди-ка. Вот, узнаешь?» Он достает из кармана джинсов шапочку. Поппи изучает этот старый кусок шерсти, затем переводит взгляд на лицо этого ухмыляющегося типа. Глаза, волосы. «Ну, конечно! Это тот лошок, которым он когда-то навешал. Что, память-то девичья? Приветик, Поппи!» Ачи притягивает его к себе и сразу мощным ударом разбивает ему нос. Ачи уже сидит на нем верхом, держа его за горло, и лепит ему правый удар. Еще удар сверху донизу, разбивает бровь, губу, отступает на шаг и пинает в жирное брюхо, в солнечное сплетение, так что тот задыхается. Кто-то из дружков Поппи пытался влезть, но сицилиец быстро их тормозит. Слышь ты, остынь, сиди, не дергайся. Поппи на земле. Ачи охаживает его ногами по груди, по животу. Поппи пытается свернуться, закрыться, но от ударов Ачи не уйдешь. Он бьет везде, где можно, потом начинает топтать, размахивается и каблуком его, каблуком. Сильно, спокойно, по ушам, тут же раскроил, по ногам, по ребрам, почти запрыгивая на врага всем весом. Поппи отползает от ударов, двигаясь скачками, конючит жалобно: «Перестань, ну перестань, ну хватит!» Захлебывается кровью в горле, сплевывает слюну, что течет с рассеченной кровоточащей губы. Ачи останавливается, восстанавливает дыхание, попрыгав, смотрит на врага, поверженного, разбитого. Резко поворачивается и бросается на блондина за спиной. Это он держал его сзади 8 месяцев назад. Бьет его локтем в раскрытый рот, бросившись всем телом. 3 зуба выбиты, 2 падают на землю. Ачи подсекает его под колени, охаивает по морде кулаками, схватив за волосы, тянет его к земле. И тут его вдруг обхватывают сильные руки. Это Пола. Подхватив подмышки, поднимает все... «Хватит, Ачи, сваливаем. Ты же его убьешь,